Магистраты должны были переписать всех граждан мужского и женского пола с их детьми, братьями, зятьями и племянниками, внучатами, приемышами, служителями, работниками и захребетниками. Должны знать, когда кто родится или умрет, известие об этом можно получать от приходских священников, и присылать ежегодно в главный магистрат ведомости о числе родившихся и умерших. Граждане должны быть разделены на три части, не включая гостей и гостиную сотню. В первом отделе, называемом первую гильдию, находятся знатные купцы, городовые доктора, аптекари, лекари, судовые промышленники. Ко второй гильдии принадлежат торгующие мелочными товарами и всякими харчевыми припасами и ремесленные люди. Остальные же, а именно все подлые люди, находящиеся в наймах, в черных работах и тому подобное, хотя суть и граждане, и в гражданстве числятся, только к знатным и регулярным гражданам не принадлежат. Из каждой гильдии должно выбирать из первостатейных по нескольку человек в старшины, которые, особенно первой гильдии, во всех гражданских советах должны помогать магистрату. Из этих старшин один избирается в старосты и один к нему в товарищи, которые имеют попечение обо всем, что надлежит гражданской пользе, и предлагают об этом магистрату. Магистрат в важных делах должен старост и старшин призывать и с ними советоваться. В третьем разряде между подлыми людьми должны быть выборные старосты и десятские, которые доносят магистрату о всяких их нуждах. Старосты и старшины с согласия всех граждан делают уравнение в подушном сборе, смотря по состоянию каждого гражданина, чтобы достаточные и несемейные облегчены, а средние, бедные и семьянистые отягчены не были. Магистраты должны стараться о размножении мануфактур или рукоделий, особенно таких, которых прежде не бывало. Ленивых и гуляк понуждать работать, стараться, чтобы дети не только зажиточных, но и бедных людей учились читать, писать и арифметики, и для того при церквах или где пристойно учредить школы, стараться, чтобы обедневшие, особенно престарелые и дряхлые, граждане мужского и женского пола в богадельни были пристроены, а посторонних, кроме граждан, в городовые богадельни не принимать. Где возможно, стараться учредить ярмарки, смотреть, чтобы гражданам от посторонних разных чинов и от приезжих купецких людей в их торгах и ремеслах помешательство, также и приезжим купецким уездным людям от граждан в ценах и проволочке времени утеснения и принуждения не было. Во всякие городовые и купечеству приличные службы употреблять из подлых или обедневших граждан, чтоб от того могли себе пропитание иметь и положенную подать платить. Если по смерти гражданина останутся малолетние дети, то магистрат должен смотреть, чтоб душеприказчики, назначенные родителями, имели малолетних сирот в добром презрении и воспитании, а имение их в добром хранении. Если же родители сами не назначат душеприказчиков, то магистрат обязан выбрать людей добрых, кому во всем верить можно. Магистрат, говорилось в инструкции, имеет правдиво, честно и чинно себя держать, дабы в такой знатности и почтении были, как и в других государствах, и чтоб яко действительные начальники от граждан почитаны и от его императорского величества рангом удостоены быть могли. Нерадения и беспорядки, господствовавшие в прежних ратушах при переменных по выборам бургомистрах, понудили Петра учредить для городового управления коллегию из постоянных членов, которых граждане должны были почитать как действительных начальников. Но горожане посредством своих старост и старшин должны были принимать постоянное участие в делах городского управления. Самый многочисленный класс первоначальных промышленников, хлебопашцы, продолжали заявлять о своем незавидном положении побегами. Правительство не могло улучшить их быт освобождением от крепостной зависимости, повторяло указы об отдаче беглых людей и крестьян прежним помещикам с женами и детьми и со всеми их пожитками, о наказании старост и приказчиков за содержание беглых, о взыскании с владельцев деревень за позволение принимать беглых людей и за водворение их. Землевладельцы хотели было порешить и с половниками. Но правительство удержалось от этой меры. В 1723 году император предписал переписчикам согласиться с землевладельцами северных областей, поморских городов, насчет половников, переходящих с одной земли на другую, и прислать в Сенат мнение, какой придумать способ, чтобы половники, переходя с места на место, не избывали подушного сбора. Переписчик бригадир Фомендин прислал мнение, чтобы половников в другие места не переводить и запретить им переход указами. Такое же мнение прислал и полковник Солнцев. Но генерал-майор Чекин писал, что хотя, по мнению землевладельцев, должно укрепить половников за ними, как за помещиками, однако, по его мнению, половников укреплять в крестьянство не следует. Сенат в январе 1725 года согласился с Чекиным, позволил половникам вольный переход как с частных земель на казенные, так и наоборот, только каждому половнику позволено было переходить в одном своем уезде. Для облегчения участи крестьян у правительства осталось два средства – отстранять помещиков, могших употреблять во зло свое право от управления крестьянами и при особенных неблагоприятных обстоятельствах для сельского хозяйства уменьшать крестьянские повинности. В первом отношении замечателен указ. Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое имение дают в наследие детям их, таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их дурачество, для богатства отдают за них дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия в государственной пользе надеяться не можно, к тому ж и оное имение, получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту приводят. Того ради повелеваем, как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого в фамилии ныне есть или впредь будут таковые, подавать о них известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать, и, будя по свидетельству, явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идти не допускать, и венечных памятей не давать, и деревень наследственных и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записке и их негодных с тех деревень кормить и снабдить ближним их родственникам. А будь родственников не будет, то ближним же их свойственникам.